Первые победы над ракшасами. Однажды пришел в Айодхью Брахман, великий подвижник Вишвамитра. Он подошел к царскому дворцу и велел стражам сказать Дашаратхе о своем приходе. Владыка славной Айодхьи несказанно обрадовался нежданному гостю и поспешил со своими советниками к нему навстречу. С поклоном проводил его Дашаратха в дворцовые покои, усадил на почетное место и обратился к нему с ласковой речью. «Своим приходом ты обрадовал меня, Вишвамитра, как дождь радует земледельцев злое, засушливое время, как радует земного человека божественный напиток бессмертных. Поведай же мне, благочестивый старец, свои заботы, а я исполню все, что ты захочешь». С радостью внимал Вишвамитра приветливой речи государя Кошалы, а потом рассказал ему о своем несчастье. «В глухом лесу стоит моя обитель», — сказал Дашаратхе подвижник, «и священный огонь на моем алтаре не угасает ни днем, ни ночью. Я приношу небожителям жертвы и укрепляю душу суровым покаянием. Но вот пришли в мой лес злые ракшасы, Марича и Субаху, и по приказу Раваны, их владыки, всячески над моим алтарем надругались. Огонь гасили и приносимые богам жертвы пожирали. Твой старший сын Рама уже вырос. Отпусти его со мной в лес ненадолго. Только он один может защитить мою обитель». Царь Дашаратха не ждал от отшельника такой просьбы. Он всегда был верен своему слову, и горько ему стало от того, что пообещал Вишвамитре исполнить все его желания. Он боялся отпускать в страшный лес любимого сына. Он тревожился за его жизнь и потому стал уговаривать Вишвамитру не забирать юного Раму из Айодхьи. «Мой лотосоглазый Рама, — сказал он грустно Вишвамитре, — не стал еще зрелым мужем. Ему не одолеть в битве Маричу и Субаху. Возьми лучше все мое войско. Я сам пойду с ним охранять твой алтарь и твою обитель. 60 тысяч лет живу я на свете и только недавно обрел сына. Нет у меня силы посылать его на погибель». Оскорбленный отказом государя Айодхьи, Вишвамитра возгорелся гневом. Он сказал Дашаратхе: «Если ты, царь, не сдержишь слова, не будет счастья ни тебе, ни твоему роду. Не сохранят твои сыновья царского престола и не уберечься тебе от великого бесчестия». Едва Вишвамитра произнес свою угрозу, как под ногами у всех задрожала земля. Царский дворец и все дома в Айодхье зашатались, а Дашаратха и его советники не могли вымолвить ни слова от страха. Видно, не только Вишвамитра, но и все боги разгневались на государя Айодхьи. Тогда перед царем встал благородный Васиштха. Он произнес хвалу благочестивому Вишвамитре и обратился к опечаленному Дашаратхе с такими словами: «Тебе не к лицу нарушать свое обещание, государь. Ты напрасно боишься отпустить в лес Раму. Твоя правда, он не стал еще зрелым мужем. Но и то правда, что на свете нет человека, который мог бы с Рамой сравниться силой и воинским искусством. Он легко одолеет в битве Маричу и Субаху и вернется в Айодхью невредимым. Страшно было Дашаратхе отпускать от себя любимого сына, но не хотел он, чтобы сбылись грозные слова Вишвамитры. И, скрипя сердце, дал государь свое согласие. На другой день, рано утром, Вишвамитра вышел из ворот Айодхьи и направился в свою обитель, а юный и могучий царевич Рама шел за ним следом. Лакшмана, который ни за что на свете не хотел расставаться с любимым братом, нес его лук и стрелы. К вечеру они пришли к правому берегу Сараю, и Вишвамитра ласково попросил Раму зачерпнуть в ладони речной воды. Рама послушно выполнил его просьбу. И тогда Вишвамитра произнес над водой в ладонях у Рамы такое заклинание: «Да не коснутся тебя, царевич, усталость, дурной глаз и лихорадка. Да не нападут на тебя ракшасы внезапно ни днем, ни ночью. Да не сравнится никто с тобою ни в бою, ни в споре, ни в мудрости, ни в удаче. Да не потревожит тебя ни нужда, ни холод». Затем Рама маленькими глотками выпил эту воду, и все трое легли спать на берегу реки, и трава служила им ложем. Долгий путь прошли царевичи и Вишвамитра от берегов Сараю до Великой Ганги. На лодке переправились на другой берег и вскоре оказались перед глухим и страшным лесом, полным хищных зверей и ядовитых гадов. Здесь обитает мать Ракшаса Маричи, кровожадная Тарака, сказал Раме Вишвамитра. Ростом она с великую гору, и тысячи слонов не могут сравниться с ней силой. Ни один путник не может от нее укрыться. Всех пожирает страшное чудовище. Она сейчас стоит на лесной дороге, и тебе придется убить ее, Рама, чтобы могли мы идти дальше, и чтобы здешние люди могли жить спокойно. Да будет так, — ответил Рама Вишвамитре, и, вступив в лес, они пошли прямо навстречу Тараке. Рама взял в руки лук и стрелы, тронул кулаком тугую тетиву, и звон тетивы разнесся далеко по лесу. Его услышали звери и птицы, донесся он и до Ракшаси, стоявшей на дороге. Тотчас великая злоба охватила Тараку и лишила ее рассудка. В ярости помчалась она по дороге навстречу Вишвамитре, Раме и Лакшмане. Со страшным ревом, подымая клубы пыли, неслась безобразная Ракшаси и бросала в путников огромные камни. Царевичи загорелись гневом. Грозно зазвенели тетивы их боевых луков, и острые стрелы отсекли нос и уши у кровожадной Тараки. Но боль только прибавила ей силы. Ливень камней, летевших в отшельника и братьев, становился все опаснее. «Убей ее», — сказал Вишвамитра Раме. «Убей скорее, пока не наступил вечер. В темноте ее не одолеешь». Никогда еще Рама не лишал жизни женщину, и теперь не стал бы, да не унималась злобная Тарака, не отступала. Ради Лакшманы, любимого брата, ради святого старца Вишвамитры пришлось Раме сразить Тараку насмерть. Змеей сверкнула в воздухе неотвратимая стрела, и голова Тараки, будто срезанная серпом, покатилась по дороге. Царевичи и старый брахман провели ночь в лесу, а наутро Вишвамитра сказал Раме с ласковой улыбкой: «Я доволен тобою, сын Дашаратхи. Воистину ты великий воин. Я подарю тебе сейчас чудесное оружие небожителей, и ты никогда не будешь знать поражений в битвах. Я подарю тебе грозные, сверкающие диски, быстрые и меткие стрелы, тяжелые палицы, булавы и секиры». Вишвамитра повернулся лицом к востоку, шепотом стал читать заклинания, и вскоре перед Рамой, изумленным таким чудом, явилось божественное оружие. Длинными рядами встали перед Рамой мечи, палицы и секиры, и человеческим голосом сказали ему: «Ты наш господин, великий Рама, а мы твои слуги. Все, что ты прикажешь, мы исполним». Благодарный Рама низко поклонился Вишвамитре и сказал мечам, палицам и секирам: «Явитесь предо мной, когда я позову вас на помощь». И чудесное оружие исчезло. Вишвамитра и братья-царевичи пошли дальше, миновали дикий лес Ракшаси-Тараки и вскоре пришли в прекрасную местность, изобилующую благоуханными цветами и тенистыми деревьями. Там весело щебетали певчие птицы, и в прозрачных водах ручья плескались серебристые рыбы. В этом месте была тихая обитель Вишвамитры. Первую ночь Рама и Лакшмана отдыхали, а на следующую ночь поставил их Вишвамитра охранять священный огонь на алтаре. 5 ночей братья провели у алтаря без тревоги. А на 6-ю велел им Вишвамитра надежнее вооружиться. Ярко горел на алтаре священный огонь. Брахманы-отшельники вместе с Вишвамитрой шептали молитвы и приносили богам жертвы, и кругом было темно и тихо. Вдруг раздался над алтарем грозный гул, и на священный огонь обрушились потоки черной крови, осквернившие жертвенные цветы и травы. Как лев бросился Рама к алтарю, взглянул в темное небо и увидел в воздухе кровожадных пожирателей мяса Маричу и Субаху. Юный сын Дашаратхи натянул лук, и смертоносная стрела ударила Маричу в грудь с такой силой, что злобный ракшас пролетел по воздуху 100 йоджан и упал в бурные волны океана. Вторая стрела Рамы пронзила насквозь Субаху. Ракшас свалился на землю и забился в предсмертных корчах. Благочестивые отшельники с радостными восклицаниями окружили обоих сыновей Дашаратхи, и Вишвамитра сказал Раме: «Ты могучий и доблестный воин, Рама. Ты исполнил повеление государя Айодхи и спас от поругания нашу обитель».